Москва. Сергей Никольский. А отпуск его окончился в понедельник. В последний понедельник августа. Город медленно въезжал в осень. Утро выдалось солнечным и прохладным. Сергей шел в отделение, как всегда, к 8 часам. Он не знал, что в четверг на прошлой неделе был арестован генерал Новожилов. А в пятницу бывший вице-премьер расписался у следователя в подписке о невыезде. Не знал майор милиции Сергей Никольский, что Боря-китаец улетел во Францию. Он участвовал только в одной фазе многоходовой операции контрразведки. В субботу к нему приехали Олег Кольцов и полковник Комаров. Когда выпили по первой, Комаров встал, подошел к Сергею и обнял его. «Вы очень помогли нам, Сергей Васильевич. Раньше за такую операцию вручили бы вам Красную Звезду. А сегодня мы никого не представляем к орденам. Боимся, что наградные листы так и будут валяться в высоких кабинетах. Слишком сильные люди пытаются развалить дело. А вот это примите от нас». Комаров вынул из кармана пиджака длинный футляр, открыл его и протянул Сергею. В нем лежали квадратные часы Тиссо на красивом ремешке. «Все, что можем», — грустно сказал Комаров. Когда гости собрались уходить, полковник, задержав руку Сергея в своей, спросил. «Так как же в отношении перехода к нам?» «Нет», — не думая, ответил Никольский. «Я уж на своей земле повоюю». По дороге на работу он сделал маленький крюк и вышел к Патриаршим прудам. Когда-то, в другой жизни, он приходил сюда утром и кормил лебедей. Нынче пруд был пуст. Только полуразвалившийся деревянный домик напоминал о том, что жили здесь летом красивые белые птицы. Сергей сел на лавочку, закурил. В воде пруда, подернутой ряской, плавали первые желтые листья. Осень приближалась, а там и до Нового года недалеко.